С каждым боем их связь становилась все теснее и теснее. С тех пор, как Рудра назвал Гая, между ними установилась прочная связь, которая возникает при наречении. Однажды Гай заметил, что Рудра с трудом держится на ногах, и после некоторых расспросов он узнал причину этого. Умение владыка правосудия, которое я получил от Вилдановы, слишком сильно для моего тела. Каждый раз, когда я его использую, он отнимает у меня силы, сказал Рудра. В таком случае, как насчет того, чтобы устроить дуэль другого типа? Дуэль по-другому, я больше не хочу тебя убивать. Так может, вместо того, чтобы нам сражаться, пусть наши люди сражаются друг с другом? Ты хочешь, чтобы весь мир объединился и стал единым целым? А я думаю, что это глупая идея. У людей никогда не будет мира, пока им не сотрут все желания, которые у них могут быть. Как только один человек захочет чего-то, чего у него нет, обязательно начнется борьба. Так как насчет этого, мы можем создать свои армии и воевать друг с другом. Я никогда никому не подчинялся, даже самому Вилданове. Так что если ты сможешь объединить мир, как ты мне говорил, я подчинюсь тебе. Вилданова поручил мне поддерживать равновесие в мире. Поэтому, если ты сможешь стать лучшим королем мира, моя работа больше не понадобится. Я дам тебе отпор, используя свои силы, так что это будет нелегкая игра. Как тебе такая идея? Мне нравится эта идея, но ты кое-что не так понял. Я не хочу быть лучшим королем мира. Я просто хочу вызвать улыбку на лицах всех людей. Перед началом игры с губ обоих сорвался смех. После этого Рудра вернулся, и началась игра между Рудрой и Гаем. Поскольку использование Михаила было столь тяжелым для его тела, Рудра начал использовать секретную технику, которой его научил Вилданова, чтобы передать свою душу, воспоминания и силы своему ребенку, создавая цикл реинкарнации, в котором он мог продолжать править. В последующее время случилось много несчастий. У Вилданова родилась дочь Лючия, сестра Рудры, и он потерял большую часть своих сил. Он остался крайне ослабленным. А во время террористического акта, который произошел, когда Рудра был далеко, погибли и Вилданова, и Лючия. Милим немного подросла, и безумный король Джахил убил ее домашнего дракона, в результате чего Милим начала буйствовать по всему миру. В результате этого события, которое удалось остановить только благодаря вмешательству Рамирис, и постепенно душа Рудры стала слабеть с каждой реинкарнацией. В какой-то момент он утратил статус настоящего героя, потеряв вместе с ним и навык избранного героя. Снова и снова он терял частичку себя. Настоящее время. В своем кабинете сидел глава семьи Росса, Гранбел Росса. Это был человек, который поднялся из ниоткуда и создал метафорическую империю. Он был самым влиятельным человеком Западных Штатов. Он прожил уже более 1000 лет. Он смотрел и защищал человечество истине. Причиной его долгой жизни был его статус настоящего героя. Он был человеком, который посвятил свою жизнь защите человечества от монстров. После того, как его победила Люминус, он перешел на ее сторону. Он увидел, что она создала королевство только для того, чтобы кормить своих собратьев-вампиров. И хотя эта идея вызывала у него отвращение, он был готов принять ее. У Люминус не было никакого желания расширять свою территорию. Она даже не хотела увеличивать свое население, привлекая людей из других королевств. Все, чего она хотела, это чтобы у ее народа была еда. И это было достаточно приемлемо. Он был готов пожертвовать этими людьми, если бы это означало держать в узде повелителя демонов. Причина, по которой он не организовывал крестовые походы против повелителей демонов, заключалась в том, что пока у них есть небольшая территория, они будут счастливы, оставив в покое весь остальной мир. Небольшой компромисс, который позволит сохранить остальной мир в безопасности. Однако он только что получил ужасные новости. Родился новый повелитель демонов. Он не удовлетворился тем, что остался на своем месте. Он начал расширять свою территорию, и конца этому не было видно. К настоящему времени в его власти находилась треть континента. Это было абсолютно неприемлемо. Если его не остановить, повелитель демонов продолжит набирать силу, пока человечество не окажется под угрозой уничтожения. Он отправился к Люминус, чтобы попросить помощи у Хината и Святых Рыцарей, но его просьба была полностью отклонена. Он знал, что ему нужно делать. До сих пор он был союзником Люминус, но если бы это означало защиту мира, он бы все бросил. В конце концов, ему нечего было терять. Он потерял человека, которого любил больше всего на свете, а империя, которую он построил, будет в безопасности под рукой его внучки Мариабеллу. Он надеялся, что у него будет больше шансов направить ее в нужное русло, но она справится. Она была жадным ребенком, но благодаря своей жадности она должна была защитить мир. Экономическое господство. Легкая усмешка вырвалась из его уст. Что за ребенок говорит такие вещи? Надеюсь, мой выбор будет к лучшему. С этими словами он приготовился собрать свою собственную армию, чтобы сразиться с императором монстров. Убей голову, и тело умрет. Посмотрим, насколько силен новый император. Бросив последний взгляд на картину своей жены, он остановился на мгновение, прежде чем выйти из комнаты. Глава 46. Тайная встреча. Первый день фестиваля. Набасты. Гранбелл несколько раз встречался с Хроно и знал о ее силе. Однажды он подслушал небольшую часть ее рассказа. Он знал лишь малую часть, так как они заметили его и стали более осторожными в разговорах. Он знал только то, что она знает о будущем, и угроза была настолько велика, что даже Хроно не смог бы ее победить. Поэтому он начал готовиться самостоятельно. Он начал наращивать корни своего влияния и создал себе сильную скрытую армию. В нее входили представители большинства западных стран, готовые к отправке в любой момент. Он также набрал еще 6 человек с большим потенциалом, которые выполняли его приказы. 4 из них были просветленными людьми, которые превратились в существ, способных соперничать с семенами повелителей демонов. А 2 из них были святыми, последней ступенью человеческой эволюции, способными сражаться даже с истинными повелителями демонов и уступающими лишь истинным героям. Он даже превзошел свои пределы и пробудил высшее мастерство. Цириэль, повелитель надежды. Это умение обладало теми же способностями, что и Асмодей, повелитель похоти. Оно давало ему контроль над душами, жизнью и смертью. С этим умением его сила росла в геометрической прогрессии. Вместе со своим спутником, Разулом, он был уверен, что сможет победить нового повелителя демонов. Однако поражение от Люминус преподало ему большой урок. Никогда не стоит недооценивать своего врага. Он был готов пойти на все, полностью уничтожить город в лесу и освободить Фальмут. Может ли это быть та угроза, о которой я слышал в тот день? Спросил он себя. За последние несколько дней он убил несколько назойливых шпионов, которые пытались затаиться вокруг его местонахождения. По их монструозному происхождению он мог предположить, что они из Темписта. Теперь он знал, что впредь должен быть более осторожен в своих действиях. Сначала он подготовил людей, которые могли бы сражаться с Восточной Империей, людей, которые, как он думал, будут представлять угрозу. А может быть, это были бы ангелы, спустившиеся с небес, готовые уничтожить достижения человечества. Но глядя на растущую империю монстров, он понимал, что должен остановить их, иначе весь мир будет уничтожен. Похоже, что Люминус заключила с ним союз или, по крайней мере, не хочет нападать на него. В таком случае, я должен подготовиться к защите от нее после того, как мы уничтожим Темпест. Я уже не тот слабый человек, каким был раньше. Так что если мы снова сразимся, то это будет смерть Люминус. Войдя в комнату, где находились остальные 6 клириков, он начал разговор с ними. Темпест, Римуру Пов. Обед вот-вот должен был начаться, и маленькая ядерная бомба прыгнула ко мне на руки. Римуру, ты должен спасти меня. Фрей заставляет меня так много работать. У меня даже нет времени, чтобы навестить тебя. Кричала Милим, прижимаясь ко мне. На ее шее блестело маленькое ожерелье. Я постараюсь, но как лидеру, тебе действительно следует больше работать, чтобы лучше заботиться о своих людях. Это не должно быть легкой работой, ты же знаешь, сказал я, поглаживая ее по голове. Почему твое ожерелье сияет? Спросил я ее. Отстранившись и схватив ожерелье, которое я ей дал, она сказала: о, это, я не знаю. С тех пор, как ты мне его подарил, я кормила его маглементами, так как оно сделано из магической стали. Я так и не поняла, что оно делает. Теперь он сияет каждый раз, когда я думаю о тебе. Ее слова были прерваны, когда она услышала шаги позади себя. Она спряталась за моим телом за несколько секунд до того, как вошла Фрей. Фрей отвесила быстрый поклон, прежде чем заговорить. Рада видеть тебя, владыка демонов Римуру, мы благодарим тебя за приглашение. Нет проблем, не стесняйтесь навещать Темпест в любое время. Просто сообщите мне время, и я смогу подготовить жилье для вас обоих. В комнате уже находились Лина, Шион, Шуна, Саука, Трия, Элмизия и Иральд, Карион и Зверолюди, Газель, Люминус и Хината, а также представитель Блюмунда, Фузе. Это была лишь относительно небольшая группа людей, но все они обладали большой властью. Мне не очень хотелось утруждать себя приглашением представителей других стран и превращать это в политический ужин. С ними я бы разобрался позже. Газель пытался объяснить мне, как мои действия могут быть восприняты со стороны, но я не собирался сдерживать свои успехи ради кучки людей, которые, вероятно, только что родились у власти и не имели собственной силы. Если они хотели установить дружеские отношения, им нужно было только попросить, и мы организовали бы подходящую встречу, чтобы поговорить с ними. Диабло стоял позади меня с радостной улыбкой. Он наконец-то вернулся из Фалмута и был счастлив, что снова может служить мне напрямую. Он подавал гостям чай, а теперь стоял за моим креслом, готовый в любой момент прийти на помощь. Шуна приготовила большую часть еды, и, судя по их лицам во время еды, они все хорошо проводили время. Это была еда со всех уголков моего прошлого мира, что позволило нам насладиться разнообразными вкусами. «Госпожа Шуна, если вы когда-нибудь захотите посетить Сарион, просто пришлите мне записку. Я позабочусь о том, чтобы вы получили лучшее обслуживание. Все, что вам нужно сделать, это приготовить мне немного еды, пока вы там», — сказала Элмизия, прежде чем положить в рот еще немного еды. Она не сводила с Диабло глаз после того, как узнала его истинную сущность. Но, похоже, забыла об этом, когда начала есть. «Шуна-чан, ты же не будешь возражать, если я пошлю кого-нибудь из своих личных поваров поучиться у тебя готовить?» — спросила Люминус. Несмотря на то, что она была вампиром, она все еще могла наслаждаться нормальной пищей. И, судя по тому, как Хината подсознательно кивнула, ей тоже хотелось поесть побольше такой еды. Это был спокойный ужин. В конце концов, появились настольные игры, и некоторые из самых влиятельных людей Запада начали интенсивную игровую сессию. После того, как ужин закончился и все ушли, у меня была небольшая встреча с Сауэем. «Еще один шпион был убит», — сказал Сауэй со следами гнева в глазах. «Я знаю, их душа была уничтожена. Я не могу вернуть его, даже если бы захотел», — я ответил со злостью в голосе. «Что нам теперь делать? Давайте отступим на минутку, мы должны найти способ шпионить за ним, не теряя больше людей. Все, что мы делаем в данный момент, это посылаем людей на смерть. Должно быть, у него пробудился навык, связанный с душой, если он так легко их уничтожает. Но это было слишком рано для этого, мы должны быть более осторожными впредь», — подумал я про себя. «Если у него есть такой навык, как у меня, значит, он может чувствовать души тех, кто находится рядом. Шпионаж бесполезен, пока мы не решим эту проблему», — я продолжил. «А как насчет Ханза? Из всех нас он лучше всех умеет прятаться. Нет, даже тогда он все равно должен быть в состоянии обнаружить его. Мы должны работать с предположением, что он обладает высшим мастерством. Было бы слишком рискованно посылать его». После небольшой паузы я продолжил. «Прекратите прямые попытки шпионить за ним. Займитесь теми, кто, по нашим данным, работает на него. Дайте им знать, чтобы они отступали при малейшем признаке опасности. Я хочу, чтобы больше никто из наших людей не погиб. Я понимаю. Я ухожу, сэр Римуру. Я вернусь, как только соберу больше информации». Следующий день начался с фейерверка. Фестиваль наконец-то начался. В воздухе витала радостная атмосфера. В Темпесте было много секторов, которые были украшены так, чтобы выразить культуру его граждан. Темпест был страной, население которого прибыло со всех уголков леса Джуры. Поэтому в нем было много культур, которые объединялись вместе. Это был способ дать всем жителям возможность узнать часть истории друг друга. Также проводились спектакли и концерты. Если вы не были гражданином Темпеста, то должны были платить небольшую плату, но она была достаточно мала, чтобы большинство обычных людей могли позволить себе большинство развлекательных мероприятий. Некоторые пьесы были воссозданием старых фильмов из моего прошлого мира, но многие были новыми творениями Темпеста. У них даже было несколько пьес «История Темпеста», в которых воссоздавались некоторые события, произошедшие с Темпестом. После пробуждения Аполлона Варут посвятил себя музыке, поэтому он стал руководителем оркестра Темпеста, и за последние несколько дней он стал действительно популярным местом для посетителей, где они могли насладиться лучшим концертом, который они когда-либо слышали. Конечно, в Темпесте были и другие виды музыки. В то время как Варут посвятил себя более классическому стилю музыки, Многие другие открыли для себя и начали играть в разных стилях. У нас даже было несколько звезд на подъеме. Наряду с концертами и спектаклями было много других занятий для людей. Магическая организация Ассоциации магии давала базовые уроки тем, кто интересовался магией. Их обучали простым заклинаниям, таким как магия очистки или магия вызова воды. Жители Темписта, если им было интересно, могли присоединиться и узнать больше о магии от таких экспертов, как Мюррен. Церковь, созданная для тех, кто изучал святую магию, также пыталась помочь людям присоединиться к ним, и у них это получалось очень хорошо. Большинство жителей Темписта были заинтересованы в том, чтобы присоединиться и научиться немного святой магии. В конце концов, это помогло бы им установить лучшую связь со своим императором. Многие из посетителей были совершенно потрясены, увидев, как монстры применяют святую магию, а некоторые даже попросили присоединиться к ним. Некоторые – из-за магического интереса, а некоторые – потому что им было действительно интересно то, чему их учили, и, возможно, они хотели присоединиться. В художественном квартале набралось много учеников, и он также проводил открытые уроки. У многих людей впервые в жизни появился шанс попробовать себя в искусстве, и они пользовались этой возможностью. Гутмут раздавал бесплатных животных красок тем, кто занимался усерднее всех. Их хватало ненадолго, пока не кончалась магия, но так как они были очень слабыми и только для показухи, их хватало максимум на несколько дней, если они не получали повреждений. В центре города в игры играли многие дети, родившиеся в Темписте, и дети, чьи родители приехали погостить. Сначала они не хотели отпускать своих детей играть с монстрами, но после того, как увидели, насколько все были дружелюбны, разрешили им. Также были выставлены витрины с предметами, которые были созданы в Темписте. Скейтборды начали раскупаться довольно быстро после того, как один из продавцов начал показывать, какие трюки можно на них делать. Игрушечные мечи, которые светились, когда вы ими размахивали, и могли заряжаться с помощью маглементов. Было продано удивительно много товаров формы слизи, которую я не часто использовал, но она стала талисманом Темписта. Благодаря простоте конструкции, было легко создавать большое количество продукции хорошего качества. И поскольку большинство жителей знали, что он представляет, они с удовольствием покупали его. Даже те, кто приехал из других стран, покупали ее для своих детей и для себя, поскольку слизь казалась им симпатичной. Это был только первый день фестиваля. На последующие дни запланировано еще много мероприятий. Глава 47. Затишье. Набасты. Сэр Гринбелл, не слишком ли это чрезмерно? А как насчет человеческих жителей Темписта? Спросила Венера. Это была женщина, которой на вид было около 30 лет. У нее были длинные рыжие волосы и золотистые глаза. На ней были белые легкие доспехи без единого пятнышка грязи. На поясе у нее висела рапира. Нет, если они расширяются с такой скоростью, лучше быть чрезмерным и полностью избавиться от проблемы, чем позволить им выжить и стать сильнее, сказал Юпитер. Он был высоким красивым мужчиной с зачесанными назад волосами. У него были светло-зеленые волосы и очки. На нем была обычная свободная одежда без оружия. Мы также должны помнить, что сэр Гринбелл был однажды побежден в прошлом Люминус, потому что он не пошел на все с самого начала. Если мы снова совершим эту ошибку, то нет гарантии, что новый повелитель демонов не нападет на наши страны, пока мы ослаблены, если проиграем, сказал Марс. Высокий мужчина с загорелой кожей и бритой головой. На его теле было много шрамов, и в данный момент на нем была обтягивающая рубашка, которая демонстрировала его мускулы. Недавно я получил отчет о деятельности нового повелителя демонов. Его зовут Ремуру Темпест, и он, похоже, Киджин. Мы мало что знаем о его силе, но есть веские доказательства того, что он в одиночку победил Харибду, сказал Гринбелл, передавая отчет. Мы также должны помнить о населении его страны. В его стране не менее 200 киджинов, сотни, похоже, эволюционировавших ящеров, тысячи орков, хобгоблинов, и теперь у них есть повелитель демонов Каррион и его страна в качестве поддержки. По собранной нами информации, Каррион вернулся в свою страну, чтобы позаботиться о народе Евразании, но он все еще подчиняется прямым приказам Ремуру. Если мы не избавимся от них в кратчайшие сроки, нам, возможно, придется сражаться и с легионами зверолюдей. Хуже всего то, что все они, похоже, имеют имена. Гранбилс продолжал. Невозможно, не может быть, чтобы один монстр был способен назвать так много людей без последствий. Даже сам Вилдор умрет или ослабнет до такой степени, что станет сильным, как ящерица, если попытается назвать целую страну, сказала Сатурн. Это была молодая женщина с короткими светлыми волосами. Она была стройной, с развитой мускулатурой. Она была одета в дворянскую одежду и имела королевскую манеру поведения. Неважно, должно быть это невозможно или нет, факт в том, что каждый монстр в той стране является именным монстром. Вот почему я представил свой план атаки. Мы не можем допустить, чтобы больше монстров получили имена, иначе они станут неудержимо расти. Я боюсь, что наша первая атака не избавит нас от них всех, поэтому я хочу взять с собой и нашу армию. Я не могу позволить себе еще одну неудачу. Но как насчет людей, которые остались в Темпесте? Снова спросила Венера. Гренбелл вздохнул, прежде чем заговорить. Как бы мне это ни было неприятно, но их придется принести в жертву. Если мы предупредим людей об эвакуации, монстры будут начеку. Какая разница, если они на страже, нас более чем достаточно, чтобы победить их, закричала Венера на Гренбелла. Это приказ, сурово ответил Гренбеллу. Может, хотя бы подождем, пока фестиваль закончится, тогда в Темпесте будет меньше людей, большинство будет в Темпесте только до его окончания. Венера пыталась убедить его в последний раз. У нас есть победитель. Синяя команда может идти к стойке регистрации, чтобы заявить свою цену, Гаптивнт объявил. На второй день проводились специальные конкурсы, в которых могли участвовать все желающие. Призы варьировались от обычных плюсиков и небольших подарков до редкого и уникального оружия в зависимости от конкурса. Были такие конкурсы, как рисование, пение, кулинария, борьба, бег и даже некоторые виды спорта, воссозданные из моего прошлого мира. В зависимости от сложности, приз был разным. Внутри лабиринта проходило скрытое соревнование, в котором многие люди боролись за звание сильнейшего. Ведь как бы они ни были ранены или обессилены, они могли восстановиться за несколько секунд благодаря усердной работе Рамириса и Рафаэля. Для тех, кто хотел выйти за рамки своих возможностей, была построена специальная тренировочная площадка. Это были безжалостные тренировки, но в конце они гарантированно становились сильнее, чем пришли. Магические ручейки Вилдоры, которые текли по лабиринту, привели к рождению множества сильных монстров, таких как Змей-Искуситель, монстры ранга А, монстры, которых можно было использовать для обучения менее опытных бойцов. В данный момент я тоже находился внутри лабиринта, но в данный момент я был в том месте, где остановились насекомые. Место было очень близко к Вильдоре, так что они могли поглощать столько маглементов, сколько хотели. Причина моего визита заключалась в их текущем состоянии. Они были в коконах, что означало их эволюцию. «Так вот о чем ты заботился последние несколько дней», — сказала улыбающаяся Лина. «Они развиваются?» «Да, я удивлен, как быстро они набрали силу», — сказал я, положив руку на один из коконов. «Я делюсь с ними своей собственной плотью и магией. Это поможет им стать сильнее, чем сильнее стану я в будущем. Кроме того, я также немного помогаю им в их эволюции. Я не хочу делать слишком много, так как чем больше они будут делать сами, тем сильнее станут, но пара толчков тут и там не повредит». Лина хихикнула и пошла рядом со мной. «Я помню, когда они только пришли сюда, они были сильно ранены, не так ли?» «Да, и раньше они тоже были такими маленькими, посмотрите на размер этих коконов, они должны сильно вырасти». После моих слов она разразилась смехом. «Маленькие, это самые крупные насекомые, которые я когда-либо видела. Когда они попали сюда, они были размером с собаку. Хочешь, я составлю тебе компанию?» — спросила она с радостной улыбкой после того, как перестала смеяться. «Конечно, я бы не отказался от помощи в следующих нескольких мероприятиях», — сказал я, обхватив ее за талию. «Ты готова к финальному мероприятию в последний день?» На ее лице появился небольшой румянец, прежде чем она сказала. «Я не знаю, смогу ли я это сделать, Юген пытался научить меня, но у меня очень слабая координация». «Эй, это же ты предложила», — ответил я с дразнящей улыбкой. «Я подумала, что было бы неплохо, если бы все сделали это до окончания фестиваля. Я не думала, что мне тоже придется это делать. Как у тебя вообще получилось так быстро?» «Магия», — сказал я, прежде чем создать радугу в своих руках с помощью магии света. Эф-эф-эф, она издала задушенный смешок. Мы бродили по всему Темпесту, наблюдая за всеми происходящими событиями. Зайдя в скрытый Колизей в лабиринте, мы увидели несколько боев. На сцене была Альбис против Суфи. Как только они заметили, что мы вошли в Колизей, бой стал более интенсивным. В итоге Альбис победила. Лине пришлось уйти, когда Югин позвал ее на тренировку. В итоге ко мне присоединились Шуна и Саука. Мы отправились посетить некоторые мероприятия, которые горожане устроили, чтобы показать свою историю. Шуна отвела нас туда, где киджины рассказывали о своем прошлом и происхождении, а Саука привела нас на выставку ящеров. Что касается агров, то у них было много общей культуры с Японией, поскольку некоторые из их предков были японцами и разделяли их культуру, а у племен ящеров было много небольших традиций, которым они следовали. Поскольку я был менее знаком с традициями ящеров, Саука с радостью объяснила нам их. Когда начало темнеть, на улицах зажглись огни. Мы прошли через район искусств и увидели много новых необычных скульптур. Большинство из них были построены из различных материалов. Здесь были дракон, огромный паук, пегас, гигантский олень с листьями в рогах и многие другие, которые были построены по всему городу. Мы продолжали идти, пока не достигли центра города. «Кажется, я знаю, кто из них мой любимый», — сказала Саука, указывая на статую в центре города. «Другие статуи потрясающие, но они не такие красивые», — ответила Шуна, хихикнув. В центре города стояла большая статуя, которую Мурук воздвиг вчера во время одного из мероприятий. Статуя изображала меня в королевской одежде, которую я начал носить после своего объявления. Статуя смотрела прямо перед собой, положив одну руку на меч, который на поясе. Вскоре Лина вернулась, к ней присоединились Шион, Милим, Люминус, Трия, Хината, Вилдора, Диабло и многие другие. Они были одеты и ждали заключительного события дня. «Хорошо, хорошо, мы должны быть готовы, они должны появиться в любой момент». И вскоре после того, как я произнес эти слова, раздались звуки, похожие на свист, а затем в воздухе появились взрывы. Это было шоу фейерверков. Глава 48. Перед бурей. На басты. Сегодня был последний день фестиваля, и у меня было свободное время до последнего мероприятия. Я встретился с Шион рано утром, и мы собирались провести некоторое время вместе. Сейчас мы находились на кухне, самом опасном месте для Шион. Этим утром мы готовили без использования навыка повара Шион. Хорошо, поэтому мы хотим начать со смешивания муки с молоком и небольшим количеством сахара и соли. Шион кивнула, взяла соль и собиралась высыпать ее в миску. «Стой», — сказал я с небольшим количеством нервного пота, выступившего на моем лбу. «Большой подвиг, учитывая, что я не умею потеть». Стоя позади нее, я помог ей отмерить необходимое количество ингредиентов. «Видишь в рецепте, это должна быть чайная ложка, а не чашка». Тело Шион как-то автоматически двигалось, чтобы потянуться либо к неправильным ингредиентам, либо к неправильному количеству, и с небольшой помощью ей удавалось продвигаться относительно плавно. «Хорошо, теперь я должна перевернуть его», — решительно сказала Шион. «Действительно аккуратно». Закончив, она положила блинчик на блюдо и отрезала два кусочка, чтобы мы оба попробовали. «И вкусно», — сказал я с удивлением в голосе. Повернувшись к Шион, я увидел неожиданное зрелище. Шион начала плакать. «Это на самом деле вкусно», — сказала она, прежде чем броситься меня обнимать. «Я действительно приготовила что-то вкусное». Погладив ее по голове, пока она не успокоилась, она отступила назад и засияла самой яркой улыбкой, которую она когда-либо выражала. «Спасибо». После короткого поцелуя она отступила назад. «Ты можешь помочь мне приготовить чай? Это должно быть очень просто, но с удовольствием», — сказал я, возвращая улыбку, которая быстро стала кислой. «Шион, зачем ты взяла соевый соус?» «Чтобы приготовить чай, конечно. А как же иначе?» После готовки с Шион меня встретила маленькая ядерная бомба. «Как дела, моя маленькая ядерная бомба?» «Повеселилась во время фестиваля?» Милим улыбнулась и сказала: «Фестиваль просто потрясающий. У меня никогда не было ничего подобного. Подожди, кого ты называешь маленькой?» «Я хочу сказать, что я не маленькая». Милим надула щеки, а ее ожерелье из звезд начало светиться. «Так ты не отрицаешь ядерную бомбу?» — я сказал с небольшим смешком. «Но вообще-то, ты стала выше. Хе-хе, ты заметил, ты очень наблюдателен». «Я действительно выше, чем когда мы встретились», — сказала она, начиная хвастаться. «Не хочешь прогуляться со мной?» Поскольку у меня не так много времени до возвращения, я хотела бы провести еще немного времени с моим лучшим другом. О, ты немного сбились в конце. Может быть, ты подумываешь о том, чтобы принять второе предложение, которое я сделал тебе, когда мы встретились, сказал я, начиная дразнить ее. Она покраснела, прежде чем громко произнести. Кстати, о предложениях, почему я давно не получала никакого меда, сказала она, пытаясь сменить тему. Ну, моя маленькая ядерная бомба, все, что тебе нужно было сделать, это попросить, сказал я, передавая ей пару банок меда. Прогулки в течение нескольких часов привели к тому, что мы встретили Люминуса и Хинату. «Привет, Люминус», — сказал я, и увидел ковбойскую шляпу, в которую была одета Люминус. «Привет, партнер, угадай, кто только что выиграл одну из игр», — ответила Люминус. У нее было очень хорошее настроение с тех пор, как она попала сюда. «Ну, судя по вашей сказочной шляпе, я могу предположить, что это были вы. Хорошо выглядишь, Люминус», — Милим сказала. «Вы правы, и мне понадобилось всего 20 попыток, чтобы получить шляпу», она ответила с гордым выражением лица. Хината, стоявшая позади нее, сохраняла невозмутимый покерфис. Спросил я ее, увидев выражение ее лица. Она с интересом подняла бровь. «Какой дракон? Я уже побеждала обычных драконов. Ну, вы знаете, истинный дракон». На ее лице появилась небольшая улыбка, прежде чем она ответила. «Вы знаете, я бы очень хотела этого, неужели?» «Да, отправляйтесь в главный офис и спросите Трейни, скажите ей, что я послал вас, она отведет тебя к нему, только постарайтесь не говорить о нем, развлекайтесь». Хината выхватила меч, висевший у нее на поясе, и быстрым шагом направилась в сторону главного офиса. Взглянув на Люминус, которую я добавил к мысленному разговору, она нахмурилась. «Ну, Вилдора не умирает, когда его убивают, истинные преимущества дракона и все такое. Так что он должен был вернуться, даже если бы умер. Зачем позволять этому портить тебе настроение?» Люминус вздохнула и сказала. «Пойду посмотрю бой, может, его немного побьют. Увидимся на финальном мероприятии». Наконец-то наступило последнее событие. Это был танец. Лина предложила его, и мы решили добавить его. Когда наступила ночь последнего дня и зажглись огни, по всему городу из динамиков зазвучала музыка. Это был последний и окончательный шанс выиграть призы. И многие люди были рады принять участие в событии, которое обычно предназначалось только для знати. Многие участки города были расчищены, чтобы люди могли танцевать. А в том месте, где играл оркестр, находились все люди, приглашенные на предыдущий концерт, и еще несколько человек. Все нарядились по случаю праздника, и некоторые танцы уже начались. Король Газель танцевал с лидером тайной организации Дваргона, Генриеттой. На ее лице сияла улыбка. Ригурд танцевал с Юген, эльфийкой из Джистова, которая научила танцевать большинство из нас. Я танцевал свой первый танец с той, кто больше всех стремился попробовать что-то новое, с Трией. Она была очень энергичная и много тренировалась с Югеном по этому случаю, и на ней было светло-зеленое платье в тон ее волосам. После Трии я танцевал с Линой, которая была одета в серое платье. Как она уже говорила, у нее не очень хорошая координация. Вначале она немного смущалась и делала ошибки, но через некоторое время успокоилась и смогла танцевать правильно. Шуна была одета в красное платье, и каждый ее шаг был очень изысканным. Казалось, для нее это было естественным. Она научилась быстрее всех и была лучшей в этом деле. Если бы я не использовал грабителя, чтобы научиться танцевать, я бы не смог за ней угнаться. Шион, которая была одета в фиолетовое платье, танцевала на удивление плавно. Хотя в большинстве случаев она предпочитала делать все силой, в этот раз она двигалась деликатно. Она все еще была в восторге от того, что утром приготовила вкусную еду, и, похоже, с тех пор вошла в состояние дзен, как будто ничто не могло ее раздражать в данный момент. На Сауке было светло-голубое платье. Она не была большой поклонницей танцев, но все же попробовала. Она не тренировалась с Югеном, поэтому мы станцевали только простой и короткий танец. И после этого она танцевала более чем достаточно для этого дня. Я увидел, что Хината просто задерживается возле еды. Она, казалось, глубоко задумалась, прежде чем я подошел к ней. Она была одета в черное платье, которое открывало ее спину. «Хочешь потанцевать?» – спросил я, протягивая руку. После небольшой паузы она протянула руку и приняла предложение. Во время танца мы начали разговаривать. Как все прошло в бою, я была полностью побеждена, Вилдора даже не пытался бороться со мной должным образом. Ну, Темпест был построен не за один день. Я уверен, что если ты продолжишь бороться с ним, то сможешь дать ему фору. Она слегка улыбнулась, прежде чем ответить. Это не совсем так, как я помню цитату. Ну, мы строим дороги повсюду, не так ли? Очень скоро все дороги будут вести в Темпест. Она слегка рассмеялась. Похоже, бой с Вилдорой помог ей выйти из режима покерфиса. Ты построил неплохой город, не так ли? Я не знаю, как ты это сделал, но ты даже смог воссоздать товары нашего прошлого мира. Я, может, и извинялась раньше, но не всерьез. Думаю, теперь я в долгу перед тобой. Как сказал бы мой учитель, ты неплохая слизь. Она слегка улыбнулась, прежде чем продолжить. Я прошу прощения за то, что напала на тебя и не слушала, когда ты пытался объясниться. Тебе не стоит беспокоиться об этом. В конце концов, мы теперь союзники. Не стесняйся заходить в Темпест, когда захочешь. Я уверен, что Вилдора будет рад еще немного повоевать. К тому же, детям будет приятно видеть тебя в качестве учителя. Я подумаю об этом. После танца Хинаты я подошел к Люминус, которая была одета в чистое белое платье. Мы начали танцевать, и она заговорила первой. «Мне нравится Темпест». «Мне тоже нравится», — сказал я шутливым голосом и рассмеялся. Люминус улыбнулась. «Зачем ты построил эту империю? Ты же знаешь, почему я построила свою». «Ну, потому что я так захотел. Ты уже знаешь, как устроен этот мир. Большинство людей у власти — большая боль, с которой трудно иметь дело. Поэтому я хотел создать место, в котором я мог бы быть счастлив без необходимости иметь дело с этими людьми. По правде говоря, я не планирую захватить мир или что-то в этом роде. Но я сделаю все, что потребуется, чтобы защитить свою империю. Если они оставят нас в покое, я, вероятно, оставлю их в покое. Но если они попытаются напасть на нас первыми, я сделаю так, что они больше никогда не смогут нам угрожать. Ну, в таком случае, я постараюсь не попасть на твою плохую сторону, ответила Люминус с мягкой улыбкой. Мы закончили танец, и Милим тоже захотела потанцевать. Она никогда раньше этого не делала, но для новичка у нее неплохо получалось. А к концу танца она стала экспертом. Она использовала свой навык ускорения мысли, чтобы анализировать каждое движение и учиться с большой скоростью. Мы мало разговаривали, но она казалась счастливой от танца, а вскоре подошло к концу и заключительное мероприятие фестиваля. Прошло несколько дней после окончания фестиваля, и большинство посетителей уехали. Милим сказала, что вернется в гости, как только закончит все свои дела в своей стране, а Хината сказала, что вернется, как только закончит дела с 10 великими святыми. Люминус также собиралась начать подготовку к пробуждению Хронаа. Рафаэль начал выводить части избранного героя из карантина. На данный момент единственной функцией, которая была высвобождена, было героическое обаяние. Этот навык еще не был в полной мере способен предотвратить еще один инцидент, как раньше. Рафаэль пытался воспроизвести произошедшее безопасным способом. Город наконец-то возвращался к нормальной жизни, и многие люди были готовы снова приступить к работе. Я находился в своем кабинете, передо мной стоял Сауэй. Я думаю, что лучшим вариантом действий было бы послать одного из моих клонов. Мы не смогли должным образом собрать информацию о действиях Гренбелла, поскольку я также знаю, как работают души, и у меня есть доступ к навыкам Ханза. Я, вероятно, лучший человек, чтобы шпионить за ним. Я согласен с лордом Римуру. Гренбелл был замечен в последний раз. «Внимание!» — крикнул Рафаэль в моем сознании. В этот момент улицы Темпеста на мгновение засветились двумя разными цветами, создавая замысловатый узор. Наступило мгновение тишины, а мгновение спустя Темпест был поражен десятками синхронизированных ядерных магических атак, создав гигантский взрыв и гигантское облако пыли. Гренбелл сделал свой ход, у него была 1000 лет, чтобы подготовиться к защите мира от большой угрозы. Угрозы, с которой не смог бы справиться даже Хронаа, тот, кто запечатал Вилдору. Угрозой, которую он считал новым повелителем демонов, Римуру. И в отличие от его поединка с Люминус, он выложится по полной. Глава 49. Атака начинается на Басты. Мир замедлился, когда Рафаэль активировал ускорение мысли, увеличив скорость обработки моих мыслей в 1000000 раз. Внимание! Обнаружена ядерная магическая атака. Эта ядерная магия сочетается со святой магией дезинтеграции. У каждого, Кто будет убит этой ядерной магией, также будет уничтожена душа. Активация мер безопасности. В этот момент магический контур, который был спрятан под улицами, активировался. Сначала засиял синий цвет. Все, кто находился внутри магического контура, увидели, как мир замедлил свой ход, поскольку ускорение мысли затронуло каждого из них. Каждый человек внутри Темпеста услышал незнакомый голос Рафаэля. Горожане, которые не были пригодны к сражению, услышали это послание. Тревога, обнаружена атака на город. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие, через минуту вы будете доставлены в безопасное место. Те, кто был частью армии Темпеста, услышали следующее сообщение. Оповещение, обнаружена атака на город. Пожалуйста, приготовьтесь к ожесточенной битве. Что касается тех, кто не был гражданином Темпеста. Оповещение, обнаружена атака на город. Мы приносим извинения за причиненные неудобства. Вы будете перемещены в Фалмут. Как только атака закончится, вы сможете вернуться. Счастливого пути. К удивлению Рафаэля, он получил несколько просьб от нескольких горожан, которые шли вразрез с обычным планом. Но, подумав немного, он принял их. В следующее мгновение засиял белый свет, и все люди в Темпесте исчезли. Граждане были отправлены в самое безопасное на данный момент место, лабиринт Рамирис. Тех, кто собирался сражаться, переправили в места, где находились их оружие и доспехи. Остальных отправили в Фальмут, не желая подвергать риску шпионов, проникших в лабиринт. Засиял последний свет, смесь голубого и белого, и в момент активации он создал барьер, покрывший весь Темпест. Он питался от батареи маглементов, которые были заполнены остатками маглементов Вилдоры, и теоретически он должен был защитить Темпест от любых неожиданных атак. Бу-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у- И в тот момент, когда ядерная магическая атака была завершена, барьер разломился на куски. Внутри моего кабинета раздался взрыв ауры повелителя демонов и разбушевавшейся магии. Окна в комнате треснули и разлетелись на куски. Я чувствовал, как Эшма, повелитель ярости, пылает в моей душе. Я был в ярости. Я был в такой ярости, что не мог сдержать свою ауру и магию. Если бы не сопротивляющийся Сауэй, который упал на землю после того, как я выпустил свою ауру, я бы, наверное, разрушил здание. Айшма начал потреблять мои маглементы, чтобы временно повысить мою силу, одна из его скрытых функций. Он питался моим гневом, пока я не почувствовал, как меня охватывает теплая аура. Успокойся. Если ты потеряешь контроль, подумай о том, что случится с Темпестом. Мы можем злиться, но нельзя терять контроль. В следующее мгновение моя аура исчезла, а магия стала стабильной. Но я все еще чувствовал гнев в своем сердце. Какова ситуация? Доклад. Враг телепортировал армию, которая окружает Темпест. Похоже, что 5 сильных людей ведут свои собственные небольшие армии. Рекомендуемый курс действий – атаковать лидера, Гренбелла, и избавиться от него как можно скорее. Высший навык, которым он владеет, может быть использован еще раз, чтобы запустить масштабную дезинтеграцию на Темпесте. Хорошо, активируй повелителя ярости на моих подчиненных, но не дай им впасть в ярость. Понятно. Я направлю нашу армию в лучшие места в нашем городе, чтобы перехватить врага. Давай разберемся с этим тупицей. Отдай приказ не сдерживаться. Уничтожить врага. Гренбелл стоял в отдалении, наблюдая за магической атакой. Он ни на секунду не терял бдительности. Такая сильная атака привела к тому, что большинство сильных магов были полностью истощены. Но когда пыль осела, Темпест все еще стоял на ногах. Пошлите армию. Вы знаете, что делать, Разул и Меркурий. Меркурий была женщиной, которой на вид было около 20 лет. На самом деле ей было сотни лет. Она была одной из святых клириков семи светил. Она была магом, посвятившим всю свою жизнь изучению космической магии в надежде однажды получить возможность путешествовать в другие миры, из которых были вызваны люди. А Разул был монстром инсектоидного типа. Он пришел из другого мира, чтобы захватить власть, но отказался от своей работы и поступил на службу к Гренбеллу. Гренбелл был тем, кто дал ему имя, и он был самым сильным из его слуг. Поскольку он пришел из другого мира, он был очень хорошо знаком с космической магией. Космическая магия была чрезвычайно опасна для транспортировки органической материи. Она могла облучить перевозимых людей магическими маглементами. Однако можно было безопасно перевозить людей, Если в заклинании был встроен магический барьер, перевозка стольких людей одновременно для большинства магов считалась бы невозможной, даже если бы они работали вместе в больших группах. Но Меркурий и Разул, работая вместе, их совместные знания о космосе сделали невозможное возможным. Конечно, ценой огромных затрат маглиментов. «Должны ли мы освободить его?» – спросила Меркурий. «Пока нет, мы можем контролировать его, но я не думаю, что было бы разумно позволить ему буйствовать. Только если нам грозит поражение», – ответил Гренбеллу. В этот момент армия, которую подготовил Гренбеллу, появилась снаружи Темписта, полностью окружив его, и они начали свою атаку. Армии начали врываться в город, готовые атаковать любого встречного. Однако улицы казались совершенно пустыми. Поскольку Гренбелл и Меркурий остались позади, остальные пять светил вели свои отряды со всех сторон, но и они никого не встретили. В воздухе витало жуткое чувство. Марс первым достиг центра города, где стояла статуя повелителя демонов. Он вел за собой армию. В руках у него был большой уникальный меч, а тело покрывали уникальные доспехи. Все монстры скрылись. Посмотрим, действительно ли они уважают своего повелителя демонов, или они просто трусы. Громко воскликнул Марс, надеясь, что кто-нибудь из спрятавшихся людей издаст хоть звук. Но ничего не было слышно. Думаю, их действительно не стоит называть монстрами. Они просто трусы. Марс приготовился взмахнуть мечом, чтобы уничтожить статую. И в тот момент, когда меч уже собирался двинуться вперед, статуя среагировала. Рука, лежавшая на мече, выхватила его из ножен и парировала удар. В следующее мгновение с неба спустился яркий луч света и поразил часть армии. Казалось, ничего не произошло, но один за другим они начали падать на землю. Марс только что отбросил гигантскую статую назад сильным ударом, прежде чем был вынужден блокировать атаку, проходящую над ним. Его ноги погрузились в землю, и он изо всех сил старался не упасть на колени. Казалось, будто на него сверху упало здание. Он увидел нападавшую, красивую фиолетоволосую женщину с одним черным рогом, торчащим из лба. Она только что замахнулась массивным оружием, которое, если бы он не успел парировать удар, разрубило бы его пополам. От нее исходила очень сильная аура, а в глазах было безумное выражение. Из ниоткуда появилась толпа, окружавшая его и армию, которую он возглавлял. Среди толпы выделялась розово-волосая Киджин, которая выпускала из себя маглименты, и все маглименты вокруг нее были наполнены святой магией. Юпитер только что произнес мощное заклинание огненного шара, пытаясь выманить монстров, но этот огненный шар был разрезан пополам и исчез. Перед ними стоял лаловолосый Киджин с катаной в руках. «Я знаю, что мой господин приказал мне не беспокоиться об ущербе, который я могу нанести городу, но я был бы настоящим неудачником, если бы не смог сделать самый минимум, чтобы предотвратить ущерб». Алаволосый Киджин, Бенимару, использовал контролируемую атаку адского пламени. Он создал копья, которые направил в сторону вторгшихся людей, и они могли только сжигать плоть. Однако стена, созданная из земли внизу, смогла блокировать атаку. «Если вы думаете, что сможете причинить нам вред, не сдерживаясь, то вы уже проиграли. Не то чтобы у вас был шанс». Юпитер гордо поднял голову. Его радость стала уменьшаться, когда он начал чувствовать множество присутствий, появляющихся из ниоткуда. «Атакуй!» — крикнул Юпитер, начав плести заклинание. Армия за его спиной вскочила, чтобы защитить его, и начала атаковать Алаволосого Киджина перед ними. Сатурн возглавляла свою армию, на ней были легкие доспехи для подвижности, а в руке она держала копье. Она была тем несчастным человеком, который вошел через район искусств. Массивная статуя паука только что проткнула своими лапами некоторых из ее людей. Статуя дракона вылетела и начала крушить тех, кто по несчастью оказался на ее пути. Искусство, изображенное на стенах, ожило и напало на ее армию. Картины были слабыми и могли быть уничтожены всего парой ударов, но их количество было достаточно, чтобы ошеломить ее армию. Она только что уничтожила ожившую статую Пегаса, но это отвлекло ее настолько, что позволило убить часть ее армии. Дезориентирующая атака не позволила им работать вместе, как единая команда, и они были убиты в одностороннем порядке. Она активировала свой уникальный навык и начала атаку, прежде чем ее заблокировал большой орк в доспехах. Массивный орк, который не получил никакого урона от ее атаки. Светило Луны, единственный другой святой и второй по силе подчиненный Гренбелла, неторопливо шел по городу со своей армией. Он был уверен, что никто здесь не сможет навредить ни ему, ни его армии. «Думаю, это место ничем не хуже других». Он поднял меч, который держал в руке, и тот начал светиться огромным количеством магии. Он был готов начать атаку, которая разрушит главное здание. Но как только он взмахнул мечом, его поймал человек в одежде дворецкого, и его атака была рассеяна. «Воистину, тебя должно быть уронили в детстве. Как может тот, кто зашел так далеко, что стал святым, быть настолько глупым, чтобы осмелиться напасть на город, которым дорожит мой господин?» На его лице появилась широкая улыбка, которая вселила страх в сердца всех присутствующих. «Хотя я не могу отрицать, что не рад вашему нападению, ведь вы дали мне шанс увидеть, как сражается мой господин». Последним из светил была Венера. У нее было ощущение, что за ней уже некоторое время кто-то наблюдает. Она чувствовала опасность, но не знала, откуда. Только когда она увидела проблеск нити, она поняла, что они окружены. Но к тому времени было уже слишком поздно предупреждать свою армию. Глава 50. Марс Набасты. Шуна напала первой. Она использовала очень специфическую форму дезинтеграции. Она знала, что тела были полезны Римуру, и по этой причине не хотела их уничтожать. Что, если кто-то из этих людей владеет навыком, который может ему помочь? Для нее использовать святую магию было так же легко, как дышать. Она не только обладала уникальным навыком аналитика, навыком, подобным великому мудрецу, но без самосознания, но и абсолютно верила в Римуру. Она знала всем сердцем, что если Римуру приложит усилия, то все получится. Поэтому она выбрала часть толпы, которая не смогла бы увернуться от ее атаки. И она использовала новое святое заклинание, которое она разработала. Дезинтеграция сердца. Заклинание, которое поражало только сердце цели, оставляя остальные части тела нетронутыми. Это был ее мгновенный убойный прием, который действовал на тех, кто не успевал вовремя увернуться. Шион телепортировалась над Марсом, и она обрушила на него свой меч со всей своей силой и одним желанием – разрубить. Марсу посчастливилось заметить ее в нужный момент, и он поднял свой меч, чтобы блокировать атаку. Сила удара была настолько велика, что его повалило на землю, но то, что должно было стать успешной блокировкой, обернулось неудачей. Причина – уникальный навык Шион Кук. Видите, у мира есть интересный способ выполнять просьбы. Во время праздника урожая Шион хотела приготовить вкусную еду для своего господина. И единственный способ, которым мир мог помочь ей в этом – дать ей навык, позволяющий переписывать реальность. Если она желала этого, то результат был гарантирован. И этот результат заключался в нарезке. Меч Шион прорезал меч Марса, словно тот был сделан из масла, и если бы не его отточенные боевые инстинкты, он бы не успел вовремя увернуться. «Как? Мой меч?» Марс отпрыгнул назад, чтобы создать некоторое расстояние, с некогда могучим мечом, который был разрублен пополам, в руке. В нем закипал гнев, и, забыв о союзниках, с которыми он шел в атаку, он бросился на Шион, оставив остальных разбираться с растущим количеством монстров, появляющихся из ниоткуда. Он активировал свой уникальный навык укладчик на обеих оставшихся частях своего меча и на ногах. Это умение позволяло ему накапливать энергию в одном месте. Это позволяло ему умножать наносимый урон и количество высвобождаемой энергии одновременно. Один единственный удар меча мог нанести такой же урон двум или более ударам в одно и то же время в одном и том же месте. «Возьми это!» — крикнул он, направляя на свой меч пятикратное количество энергии. Однако в последний момент Шион лишь уклонилась в сторону. Он пролетел мимо нее и врезался в основание статуи, стоявшей в центре города. Он выскочил оттуда с еще более сердитым выражением лица. Его тело начало светиться красным светом и испускать дым от накопленной силы. «Ты проклятая сука! Я убью этого твоего проклятого вождя, а потом...» Марс пытался издеваться над ней, однако его насмешки были слишком эффективны. В тот момент, когда он заговорил о Римуру, его рука отлетела от тела. Шион замахнулась с такой силой, что ее клинок наполовину воткнулся в землю. Но ей было все равно. Ее противник лишился не только оружия, но и руки. А в ее глазах была абсолютная ярость. Одним из поднавыков Айшмы был повелитель ярости. Это позволяло пользователю наделять своих подчиненных силой в обмен на риск того, что они впадут в ярость и временно потеряют рассудок. И хотя Рафаэль обеспечил идеальное количество подпитки, чтобы все сохранили рассудок, гнев Шион превзошел ограничения, наложенный Рафаэлем на этот навык. Марс попытался ударить ее другой рукой, но ее поймала Шион, которая продолжила впиваться ногтями в его кулак. Аркх. Марс попытался пнуть ее, но его нога тоже оторвалась от тела. Будучи усиленной своей способностью Кук, Шион оставалось только отрубить его ногу с рукой, и она гарантировала, что это будет чистый срез. Она начала наносить ему множественные удары без всякой пощады, разрушая его органы и доводя его до состояния, бесконечно близкого к смерти. В тот момент, когда она уже была готова потерять здравый смысл и начать беспорядочные убийства, она услышала ноты фортепиано, играющие в воздухе через динамики в «Темпест», что вывело ее из состояния, похожего на транс. Найдите песню «Ундертели Орчестратит» Батли Агаинста Труехера второго рассказчика. Это песня, которая будет звучать на протяжении всей битвы. Варут обратился к Рафаэлю с просьбой позволить ему и членам его группы поддержать бой. И после анализа навыков Аполлона, Рафаэль согласился. В данный момент все сражающиеся граждане Темпеста находились под действием ритма. Это не только увеличило их силу, но и дало им идеально слаженную командную работу. Шион посмотрела вниз на человека, который был тщательно выбран Гранбиллом за его силу. У него не хватало конечностей, а все тело было избито до неузнаваемости. Но он все еще цеплялся за жизнь. У Марса была надежда. «Пока моя душа жива, Гранбилл сможет вернуть меня. Может, я и проиграл этой суке, но она должна была быть самой сильной. Точно, они должны были послать сильнейшего, чтобы сразиться со мной. Гранбилл сможет убить ее и вернуть меня». По правде говоря, он не был полностью неправ. Шион, в конце концов, владела самым страшным уникальным умением. Она была способна даже угрожать жизни Ремуру. Однако она не была самой сильной из его подчиненных, этот титул принадлежал кому-то другому. Шион поставила ногу на его голову и произнесла свои первые слова в этой битве. «Умри». В следующую секунду она надавила на ногу, и кольцо на ее пальце на секунду засветилось, забирая его душу. Шион обернулась, чтобы посмотреть на резню, которую устроили остальные члены ее команды. Шуна возглавляла атаку своей святой магией, и благодаря ритму, обеспечивающему идеальную синхронизацию, она смогла прорваться сквозь остальных атакующих. С помощью своей святой магии она налево и направо обрушивала на вражескую армию заклинания дезинтеграции сердца. Их бросили и оставили без руководства, и теперь они пытались бороться с армией монстров ранга БА, не считая Шуны и Шион. Их окружили со всех сторон, и они были прижаты друг к другу так близко, что у них не было места даже для того, чтобы взмахнуть мечами. Их большая численность вначале стала неважной, так как появлялось все больше и больше воинов Темпеста. К этому времени некоторые маги начали обстреливать заклинаниями сконцентрировавшихся в центре людей, и они стали ягнятами на бойне. Шион подошла к месту, где застрял ее меч, и одним рывком вытащила его. Она снова была готова вступить в бой. Тела на земле начали исчезать, а на улицах появилось белое свечение, указывающее на то, что это Рафаэль перенес их в другое место. Когда армия вторжения была настигнута, они были полностью уничтожены всего за несколько мгновений. И с последним свечением улицы, большинство следов битвы было уничтожено. Осталась только разбитая статуя вдалеке и некоторые части разрушенного фундамента. «На мгновение ты чуть не потеряла себя, я на секунду забеспокоилась», — сказала Шуна, накладывая на Шион очищающее заклинание. «Я чуть не вышла из себя, когда этот мерзавец попытался оскорбить Ремуру сама. Но, к счастью», — сказала она, глядя на один из динамиков, из которого доносилась красивая и чистая музыка. «Варут решил дать нам послушать свою музыку». Шуна слегка хихикнула, прежде чем сказать: «Пойдем, у нас есть еще люди для борьбы». Первый из клириков Семи Светил только что умер. Вместе с ним погибла его армия из 5000 человек. Глава 51. Юпитер и Сатурн. Набасты. Юпитер обладал уникальным умением «Магический ткач». Это умение позволяло ему легко соединять заклинания вместе. Когда он заметил, что их окружили из ниоткуда, его магическое чувство стало серьезным. Первым делом он должен был позаботиться о защите своей армии. Он сплел всевозможные вспомогательные заклинания и быстро оказался под защитой своей армии. Он бросил в небо созданное им заклинание искажения магии щит, как раз вовремя, чтобы остановить шквал заклинания и стрел. И он быстро послал щит и заклинание холода своим союзникам. Он не только защищал идущих вперед, но и наделял их оружие замораживающим свойством. В этот момент зазвучала песня, которая показалась нападавшим искаженной. Только уши жителей Темписта могли слышать чистую музыку. Бенимару зажег свой меч темным пламенем и с жестокой улыбкой направил его на своих врагов, после чего провозгласил: «Давайте потанцуем». В следующее мгновение он исчез со своего места и оказался в гуще атакующей армии. Спустя мгновение на его пути появился огненный след. Пламя извивалось вправо и влево, проходя через тела всех и каждого, кто был на его пути. Не понимая, что их убило, их тела вспыхивали, когда головы покидали их тела. Исчезнув с улицы за мгновение до того, как они распались на части, улицы на секунду озарились белым светом. Бенимару взмахнул клинком и выпустил вокруг себя сотни черных лепестков, которые при соприкосновении создавали небольшой взрыв черного огня, который распространялся, пока полностью не поглощал противника. В этот момент у Бенимару было решительное лицо, так как он сосредоточился на том, чтобы не повредить улицы и здания своей атакой. Как только черный огонь касался здания, он безвредно исчезал, не оставляя даже следов ожогов. Видя, что их атаки блокированы, армия Темписта, находившаяся в зданиях, начала спрыгивать вниз с оружием наготове, чтобы уничтожить любого на своем пути. Все было в полной гармонии. Юпитер, видя, что его армия находится в плохом положении, начал разрабатывать в голове несколько планов. Но сейчас он должен был позаботиться о том, чтобы остановить самую большую угрозу, с которой он столкнулся. Вокруг Бенимару образовались сотни тонких ледяных копий. Каждая из них на большой скорости устремилась к нему. Бенимару создал вокруг себя огненную сферу, но это было именно то, чего ожидал от него Юпитер. Все копья, которые еще не достигли Бенимару, исчезли и были перенесены внутрь огненного шара, где Бенимару защищал себя.